74. «Извините, но вы не можете стоять здесь. Вам нужно отойти назад». «Куда?» Специальный констебль показал на кордон. «За него!» Женщина заохала. «Но мы же так ничего не увидим». «Конечно, увидите. Но мы же не взяли с собой бинокли. Зато стулья захватили». «Не можем же мы стоять несколько часов». Они убрали свои складные стульчики, которые принесли с собой, и медленно двинулись в том направлении, куда указывала его рука. Пространство за кордонами начало заполняться. Глава тактической группы оперативной команды Хаулиш смотрел наверх, на башню. Там были два офицера, хотя должно было быть три. Он лишился двоих человек — Баннистера, у которого умер отец накануне ночью, и Клайва Раули, который отпросился из-за простуды. «Я ему дам простуду. Вчера вечером с ним все было прекрасно». Баннистер сказал, что он мог бы прийти сегодня, но будет не в состоянии сфокусироваться. Ну и это все равно было бы несправедливо. «Слушай, когда у тебя умирает отец, это одно, а сопливый нос — это другое. В понедельник я ему устрою». «Если он придет». «Думает, из-за того, что он 5 минут побыл типа героем, он на все может класть». «К слову об этом, ты знаешь женщину, которую он спас?» «А что с ней?» «Вчера ночью нашли тело ее сына под многоуровневой парковкой». У него затрещала рация. За кордоном устраивались женщины. «Жалко мне их», — сказала одна, кивая в сторону констебля, глядящего на них. «Никогда не видит, что там происходит. Только наши страшные рожи. Сегодня районами просто кишит. Что же тут удивительного? Они до сих пор так и не подтвердили, придут Чарльз с Камиллой или нет. Я спросила уже троих, но они молчат, как рыбы. Они будут здесь, а то не было бы всех этих жужжащих вертолетов и всякого такого». «Надеюсь. Я люблю большие свадьбы. Но я не готова сидеть здесь на морозе только ради этого. Хотя день прекрасный, несмотря на холод. Прямо то, что надо». «Я вышла замуж в похожий день». «Да, а у меня лило, как из ведра». В 2 милях от них Срейлер вел отчаянный спор по телефону. «Я понимаю, что это просто предчувствие, мэм, но я вынужден ему доверять. У него есть все, что нужно, плюс никакой опасности. Я настаиваю на том, чтобы вы отправились туда со мной». «Саймон, я не могу достать вооруженный спецотряд из воздуха». «Тогда пригоните один из специальных автомобилей, которые сейчас находятся у собора». Старший констебль вздохнула. «А если на свадьбе что-то начнется? Я же потом в зеркало на себя не смогу смотреть». «А я не смогу на себя смотреть, если я прав, а мы ничего не сделаем». Повисла долгая пауза. Срейлер барабанил по телефону пальцем. У него бурлила кровь от адреналина. Он знал. Он просто знал. «Всегда следуй тому, что подсказывает тебе твое нутро», — говорил ему его первый инспектор. «Всегда прислушивайся к своей интуиции». «Извини, Саймон, это слишком рискованно. Нам нужно прикрывать собор». Он повесил трубку. С минуту подумал, а потом снова взялся за телефон. Вертолет сбросил несколько метров и стал парить над башней, как огромный гнус. Поток воздуха ударил 2 снайперам в лицо. Они не отвели глаз от точек, на которые были направлены их винтовки, оставаясь в своих местах между древними камнями. «Ожидаемое время прибытия — 3 минуты 20 секунд», — сообщила черная маленькая коробочка. Снайперы полностью сконцентрировались. В своих прицелах они видели место, где должна была остановиться королевская машина. 2:50! Вертолет отклонился на запад. «Чертов бардак!» — пробормотал Дункан Хаулиш. Внутри резервной бронированной машины на Катедрал Лейн тоже затрещала автомобильная рация. Хаулиш стал слушать. «Подтвердите, пожалуйста!» Голос подтвердил. «Уже едем!» Он повернулся к парням позади него. «Изменение маршрута!» «Что происходит?» Сэр Эллер сказал, что мы можем оставить этот участок кому-то другому. Мы нужны в другом месте. 30 секунд. Роджер. Ну вот, теперь смотрите во все глаза, сказал констебль и отодвинулся на пару дюймов, чтобы женщинам было видно получше. Я знала, что они приедут. Чарльз не из тех, кто меняет свои решения. И уж точно не из-за какого-то психопата. Двери машины открылись. Оттуда сразу выпрыгнул охранник, взглядом просканировав толпу. Надо отдать ей должное. Она в своем возрасте творит чудеса. Это Камилла. Ой, только посмотри на это. Не уверена насчет цвета. Ой, а мне нравится бледный аквамарин. Я люблю эти ее головные уборы с перьями. Она сделала их своим фирменным знаком. Мне страшно нравится, как он выглядит в костюме. Смотри, у него галстук подходит, такого же зеленого цвета. Они смотрят сюда, смотрят сюда. Маши, Джанет, маши! Ну что, пробормотал глава оперативной команды. Теперь попробуй высунься, если посмеешь. Офицеры тактической группы были словно оголенные высоковольтные провода. Принц и герцогиня спокойно и с улыбками прошли по дорожке к восточному входу в собор вместе с настоятелем. Через 10 минут выплыли на свет подружки невесты. О, 4 взрослые! Белый бархат! Мне нравятся маленькие подружки невесты. Надеюсь, у нее будут малышки. Еще 2 машины. 6 маленьких девочек. 6 маленьких мальчиков-пажей. Бархат, сатин, белые цветы, белые ленты. Со всех сторон на них смотрели невидимые заряженные винтовки, и десятки глаз изучали толпу и каждый сантиметр здания. Дети смущенно зашагали к собору по длинной дорожке. Бронированная машина специального вооруженного отряда при исполнении в полной экипировке выезжала с катедрал Лейн, когда невесте, неземной и величественной в белом и серебряном, в тюле и бриллиантах и с 15-футовым шлейфом, вышитым белыми розами, невероятно бережно помогли выйти из машины. «А теперь будем молиться», — пробормотал Хаулиш в свой микрофон.